Глава 16. Сбор воинств. «Там-тамы? Значит, они дикари?» И Беатрис торопливо перевела дух. «Ну что тогда?» «Пока не знаю. Известно наверняка лишь то, что они дикари. Два племени. Одно с факелами, другое с барабанами. Два разных народа, как я полагаю. И эти с реки явились, чтобы вести переговоры или биться, или еще что. Пау-вау, да и только. Близится беда, кто бы ни взял верх». Примечание. Пау-вау — собрание североамериканских индейцев. «Беда? Для нас?» «Смотря что и как. Может, нам удастся затаиться, пока все это безобразие не кончится. Если нет, да они еще и отрежут нас от воды, тогда...» И, не найдя слов, он промычал. Этот ответ вызвал у Беатрис странные ощущения. Секунду-другую она хранила молчание, затем заметила. «Они где-то поблизости от центрального парка, те с барабанами. Вам не кажется? Как это далеко, по-вашему?» «Почти 2 мили». «Ладно, пошли». Они в молчании полезли по своей подрагивающей лесенке, добрались до ступеней в башне и спустились, миновав множество этажей, в свое жилище. И здесь первое, что сделал Стерн, было зажечь свет, который он укрыл в углу за шкурой, натянутой, подобно экрану, от стены к стене. При таком освещении, слабом, но вполне пригодном, Стерн с минуту осматривал все их огнестрельное оружие. Он зарядил все стволы и удостоверился, что все в рабочем состоянии. Затем убедился, что боеприпасы в изобилии, и аккуратно сложил их у окон, выходящих на Мэдисонский лес, у двери, ведущей в анфиладу, и у лестничной площадки, открывающей доступ на 5-й этаж. Затем опять задул свет. 2 револьвера, карабин и дробовик. «Все на месте», — заметил он. «Все с магазинами. Полагаю, это ненадолго остановит нападающих, если все же дойдет до столкновения. Как боевой дух, а, Беатрис?» «Высок, как никогда», — прошептала она из темноты. Он различил неясное бледное пятно в том месте, где должно было находиться ее лицо. И вдруг почувствовал, как оно ему дорого, неизмеримо дороже, нежели он когда-либо подозревал. «Хорошая девочка», — произнес он, вручая ей карабин. На миг его пальцы коснулись ее ладони. Затем, сделав быстрый вдох, он шагнул в сторону окна и опять прислушался. Она последовала за ним. «Теперь значительно ближе», — заметил он. «Слышишь?» Они снова прислушались. Барабаны звучали громче, глухо, зловеще, торопливой дробью. Точно отголосок сердца под черепом больного лихорадкой. Сметенный и гневный гул, какой мог бы издавать пчелиный рой, летя по ветру. «Может, пронесет», — прошептала Беатрис. Стерн взглянул на нее с непроницаемым лицом, полным суровости и решимости. Губы его шевельнулись, но с них не сорвалось ни звука. Затем совершенно внезапно он испустил безрадостный смех. Он ярко и отчетливо вспомнил кремневый наконечник копья и обглоданную кость, расколотую так, чтобы добраться до мозга, изобилующую следами дикарских зубов. И по его позвоночнику пополз неприятный холодок. Он ощутил покалывание у загривка. Волосы там явно встали дыбом. Непроизвольно он потянулся к своему револьверу. «Итак», — насмешливо заявил он себе, — «это все-таки настигло. И все мои оценки мира, так начисто опустошенного, никуда не годятся». «Ну что же, это интересно». «О, вот оно нагрянуло! Так дружно, так обильно и так скоро!» Но Беатрис прервала мрачные мысли своего спутника, стоявшего и напряженно вглядывающегося во тьму. «Как великолепно! Как восхитительно!» — вскричала она. «Подумать только! Мы вот-вот опять увидим людей! Можете себе такое вообразить?» «Хм, едва ли». «Как? В чем дело? Вы говорите, как если бы это не было спасением». «Я не это имел в виду. Просто, полагаю, меня ошеломила неожиданность». «Ну же, дадим им знак огнем с вершины башни. Я помогу нести топливо. Или давайте поспешим вниз им навстречу». Крайне возбужденная, она опять вскочила на ноги и в пылком нетерпении вцепилась в руку инженера. «Идемте», — «Идемте немедленно! Сейчас же!» Но он удержал ее. «Неужели вы и впрямь думаете, что это было бы благоразумно?» — спросил он. «Не лучше ли выждать?» «Ну почему?» «А вы не понимаете?» «Мы...» «Видите ли, я просто не знаю, как объяснить. Но ведь они пришли, чтобы спасти нас. Разве вы не видите? Каким-то образом и где-то они поймали наш сигнал. А мы станем ждать, и, возможно, они нас просто-напросто потеряют». «Разумеется, нет. Но сперва мы... Нам нужно удостовериться, что все в порядке, сами понимаете. Что они и впрямь цивилизованные». «Но так оно и должно быть, раз они поймали радиосообщение». «О, так вы из этого исходите. Это лишь зыбкое предположение, оно не доказано». «Нет, нам не стоит торопиться ввязываться в игру. Надо ждать. Ждать и наблюдать. И хранить спокойствие». Он пытался говорить твердо и бесстрастно, но чуткие уши Беатрис уловили тревогу в его голосе. С минуту Беатрис хранила молчание. А тем временем дрожащие огоньки плыли вперед и вперед, медленно, но верно. Точно огромная стая светлячков в ночи. «Почему вы не возьмете телескоп?» — спросила, наконец, Беатрис. «Бесполезно. Это не прибор ночного видения. Через него мне их не разглядеть». «Но так или иначе, эти огоньки означают, что идут люди». «Естественно. Но пока мы не узнаем, каковы они, лучше оставаться здесь. Я охотно поприветствую гостя, если он пришел с миром. А если нет, то для него приготовлены порох и пули, кипяток, камни и все прочее». Она уставилась на инженера, переваривая его слова. «Вы... уж не имеете ли вы в виду...» — с запинкой произнесла она. «Что это могут быть? Дикари?» Он вздрогнул. «С чего вы так подумали?» — спросил он, ища, как бы избавить ее от ненужной тревоги. Она сосредоточилась на своих мыслях. Огненные точки, подобно могучему течению Млечного Пути, медленно приближались по Манхэттенскому берегу. «Скажите же мне, они дикари?» «Откуда я знаю?» «Достаточно легко понять, что у вас есть об этом свое мнение. Ведь вы считаете их дикарями, не правда ли?» «Ну, понимаете, я думаю, что это весьма возможно». «И если так, что тогда?» «Что тогда?» «Но если только они не милые и кроткие, этот старый город ждет жаркое время. Вот и все. И кому-то сделают больно. Хорошо бы, чтобы не нам». Больше Беатрис не спрашивала ни о чем минуты две. Но инженер чувствовал, как ее пальцы вцепились ему в руку. «Я буду с вами до конца», — прошептала она. Новое глубокое молчание. Ночной ветер стал играть с ее волосами и донес до его ноздрей теплый аромат женственности. Стерн глубоко вздохнул. Некоего рода головокружение, вроде того, что вызывает бокал вина натощак, накатило на него. Зов женственности манил его, но он стряхнул с себя эти чары. И, наблюдая за ползущими огоньками, Стерн заговорил больше для того, чтобы не думать слишком много. «Так вот куда они идут. В Мэдисонский лес. Видите?» И указал на запад. Там далеко, по заросшей 14-й улице, среди деревьев, вдруг полыхнул свет. Исчез, появился вновь. К нему присоединилось два огонька, потом 10, 100. И вот теперь на подступах к Мэдисонскому лесу несколько улиц сплошь засияли блуждающими огоньками, которые, колыхаясь и мерцая, приближались к площади. Здесь, там и везде, сквозь густые массы листвы, наблюдателю уже была видна неясная движущаяся масса, озаренная факелами, которые то горели ровно, то вздрагивали и едва не гасли от порывов ночного ветра. «Словно чудовищные светляки ползут по деревьям», — воскликнула Беатрис. «Мы отсюда уже могли бы косить их». «Боже, сделай так, чтобы нам не пришлось биться». «Тссс! Подождем и посмотрим». Теперь с севера, откуда шло второе воинство, еще громче раздались звуки, выражающие готовность к бою. Ритм ударов там-тамы участился, оставаясь таким же печальным, гулким и недобрым. А затем вдруг там-тамы полностью смолкли, В ночном воздухе проплыл напев, вой, который взлетел и стал затихать, пока не прекратился. Раздался опять, опять заглох и вновь зазвучал. Но теперь к нему присоединилось много новых голосов. А с площади внизу ответил пронзительный, высокий, полузвериный крик. У инженера по спине пуще прежнего побежали мурашки. «Что мне нужно теперь?» — подумал он. «Так это около 100 фунтов качественного динамита. Или галлон нитроглицерина. А еще лучше 10 капсул моего изобретения пульверита. Пожалуй, это весьма быстро решило бы дело. Стало бы Джокером в игре». А почему бы не изготовить? У меня ведь остались реактивы. Разве я не состряпаю полпинты в стеклянных фляжках? Полагаю, это было бы здорово». «Они на вид черные», — внезапно ворвался в его мысли голос Беатрис. «Вон там и там». Она указала в сторону источника. Стерн увидел движущиеся тени. Затем в проеме веток обозначилась рука, держащая факел. Тело получеловеческое. Видение пропало, но он видел достаточно. «Черное, да, истинно черное. Так кажется, по крайней мере. И вы видели, какого они роста? Не крупнее обезьян. О, Господи!» Он невольно содрогнулся, ибо теперь существа, точно орава отвратительных призраков из недоброго сна, рассыпались по всему лесу у подножия Метрополитен. Толпа распространилась за ручей и далее по Пятой авеню. Там гуще, здесь реже, без какого-либо порядка или последовательности, перемещающаяся, ропщущая, бесформенная, кажется, не имеющая никакого плана по причине своего животного состояния. Здесь и там, где раздавались на миг ветви деревьев, колышущиеся огни позволяли увидеть часть большой массы. Нигде не пятнышко белизны, всюду темно и неясно. Точно в колеблющемся видении проступают на миг там и сям темные головы. На миг красноватое свечение выхватит ногую руку, и вновь та пропадет. Где-то обозначится блестящая спина, где-то выставленная вперед нога, небольшая, кривая. До отвращения обезьянья. И вновь инженер увидел уродливую руку, длинную, худую, жилистую, сжимающую копье. Но едва увидел, как та уже пропала, как не бывало. Кажется, эти уродливые, человекообразные, черные и дикие, возникли в жутком калейдоскопе, который вертит безумец, прошептал Стерн. Беатрис ничего не ответила, захваченная жутким зрелищем. И опять до наблюдателей донесся нарастающий грозный гул с севера. И все громче, все отчетливее звучала боевая песнь. Опять вступили барабаны. Пронзительный смех вызвал эхо и угас среди лесов за руинами 28-й улицы. Но на западных подступах к площади возникало все больше и больше огней. Толпа делалась все гуще и гуще. Теперь свет факелов стал достаточно ярким, чтобы мрачные отблески упали на стены с провалами на месте окон и дверей, подобные разбитым черепам давно не существующей цивилизации. До ноздрей мужчины и женщины донесся едкий, густой запах вара. Птицы, разбуженные шумом, заметались в воздухе бесцельными зигзагами, испуганно вскрикивая. Одна даже ударилась о стену здания и упала, трепещущая наземь. Стерн, выразив в кратком слове жгучий гнев, поднял револьвер, но Беатрис положила руку ему на плечо. «Рано», — напомнила она. Он оглянулся на нее. Она стояла рядом в пустом оконном проеме. Неясный свет с обширного и пустого свода небес, усеянного россыпью звезд, явил ему очертания ее лица. Она была бледна и задумчива, но держалась бодро. В Стерне всколыхнулась внезапная нежность. Он обвил ее рукой, на миг ее голова склонилась ему на грудь. Но лишь на миг. Ибо вдруг свирепый рев пронесся по лесу, и с севера нахлынули приливом факелоносцы. Тут же началось общее смятение с криками, визгом, воем, глухими ударами и невнятным бормотанием. Там, внизу, в лесной тьме, завязался бой между двумя странными огромными силами.